Вам прекрасно известно, что он влюблен в другую женщину. Я отношусь к нему с большим уважением. Он мне очень нравится, и вы никогда против этого не возражали. Так что ваша ревность — чистая фантазия. Если я уступлю вам, вы с вашим скверным характером не замедлите найти новый объект для нападок. Не понуждайте меня изменить мое поведение. Это абсолютно бесполезно. Я очень хочу верить в вашу искренность. Вы не желаете замечать любви дона Манрикеса, но я ее вижу, и этого мне достаточно. Я знаю, что никаких других чувств, кроме дружеских, вы к нему не питаете. Но в вашей дружбе столько неясности и обходительности, столько уважения и учтивости, что даже если ей не суждено перерасти в любовь, она все равно пробуждает во мне ревность. Я боюсь, что эта дружба занимает в вашем сердце слишком много места. Ваш отказ изменить отношение к дону Манрикесу лишь усиливает мои опасения. Не знаю, как убедить вас, что мой отказ связан не с моими чувствами к дону Манрикесу, а исключительно с вашими капризами, продолжала стоять на своем Белозира. Могу лишь сказать, что если бы вы попросили меня не встречаться в свете с самым неприятным мне человеком, вы получили бы точно такой же отказ. Но я говорю не о неприятном для вас человеке, а о том, к кому вы настолько привязаны, что не желаете поступиться им ради моего спокойствия. Я ни в чем не упрекаю вас, но мне невыносимо видеть, что в вашем сердце помимо меня есть место для кого-то еще». Я страдаю от того, что вы не отталкиваете дона Манрикеса, хотя и знаете о его любви. Я полагал, что один имею право любить вас и быть любимым. Все остальные поклонники должны вызывать у вас неприязнь и отвращение. Жальтесь надо мной и пойдите мне навстречу, сеньора. В моей ревности нет ничего для вас оскорбительного. Я приводил все новые и новые доводы, в надежде добиться желаемого ответа. Белозира была непреклонна. Время шло, моя ревность к дону Манрикесу превращалась в кошмар. Мне удавалось скрыть от него свои чувства. Ничего не говорила ему и Белозира, поддерживая в нем убеждение, что причиной моего расстройства все еще служит ревность к графу де Ларе. Она не изменила своего отношения к дону Манрикесу, и он, не подозревая о моих мыслях, также держался с ней по-прежнему. Это еще больше распаляло мою ревность, расплачиваться за которую приходилось Белозире. Я донимал ее мелочными придирками, а она терпеливо и безуспешно пыталась излечить меня от моего безрассудства. Наконец мне сказали, что Белозира занемогла. Мы не виделись 2 дня, на третий за мной послали. Выглядела Белозира подавленной. Я решил, что она еще не оправилась от болезни. Она предложила мне присесть на край постели и, немного помолчав, заговорила. «Вы наверняка не могли не заметить, Альфонс», — сказала она ровным тихим голосом, «что последнее время меня неотступно преследует мысль о том, чтобы прервать наши отношения. Я бы никогда не решилась на такой шаг, если бы вы не вынудили меня к этому своими сумасбродными капризами. Если бы эти капризы были простым чудачеством, и у меня была бы надежда излечить вас от вашего безумия, уступив вашим требованиям, я с радостью удовлетворила бы их во имя нашей любви, каким бы ограничением мне не пришлось подвергнуть свою свободу. Но я вижу, что ваше безумие неизлечимо, и что если у вас нет поводов для самоистязания, вы выдумываете истории, которые никогда не могли иметь место в прошлом и невозможны в будущем. Поэтому ради вашего и моего успокоения я твердо решил расстаться с вами и не выходить за вас замуж. Это наш последний разговор. И я хочу еще раз повторить вам, что кроме вас никого никогда не любила. И вы были первым и единственным, кто пробудил во мне такое чувство, как любовь. Я была убеждена, что счастья в любви нет, и вы еще больше укрепили меня в моем мнении. И знаете, что поскольку вы были единственным человеком, которого я считала достойным любви, впредь я никому не открою своего сердца. Вы открыли его для любви, вы навсегда и захлопнули его. Вы не должны также думать, что я питала какие-то особые чувства к дону Манрикесу. Если я отказалась изменить к нему свое отношение, то лишь в надежде, что это вас облагоразумит, и я смогу быть рядом с вами. Я хотела счастья и терпеливо ждала вашего выздоровления. Это была единственная причина моего желания не уступать вашим капризам. Теперь меня ничто не удерживает. Я отказываюсь от всего, даже от дружбы с доном Манрикесом, как вы того хотели. Я только что говорила с ним и просила его со мной не встречаться. Я должна извиниться перед вами за то, что рассказала ему о вашей к нему ревности, но я не могла поступить иначе. Да и наш разрыв все равно открыл бы ему глаза. Вчера приехал мой отец. Он согласился сообщить о моем решении вашему отцу. Не пытайтесь, Альфонс, переубедить меня. Я тысячу раз все взвесила, прежде чем пойти на этот разговор, отдаляла его, как только могла, скорее даже ради своей любви, чем вашей. Вы так и не поняли, что вас любила женщина, которой любовь была дана один раз и на всю жизнь. Не помню, кончила Белозира на этом или продолжала говорить. Уже первые ее слова отняли у меня дар речи. Но если бы я даже и попытался, то не смог бы ей возразить. Я перестал улавливать смысл долетающих до моего сознания слов. Силы меня оставили, и я лишился чувств. Не знаю ни что произошло дальше, ни как отреагировала на мой обморок Белозира. Очнулся я в своей постели. Около меня хлопотал дон Манрикес и еще какие-то люди. Когда мы остались одни, дон Манрикес принялся горячо разубеждать меня в моих подозрениях относительно его чувства к Белозире и просил извинить его за то, что стал невольной причиной потрясения, которое привело меня в постель. Он любил меня беззаветно и был искренне обеспокоен моим состоянием. Я слег надолго, и болезнь помогла мне понять, насколько я был несправедлив к другу, и я умолял его простить меня. Почувствовав себя лучше, я попросил дона Манрикеса навестить Белозиру от моего имени и постараться испросить у нее для меня прощения. Он отправился к ней, но принят не был. Он наведывался к ней ежедневно в течение всей моей болезни. Все было напрасно. Едва встав на ноги, я попытался увидеть Белозиру лично, но также получил отказ. Я предпринял еще одну попытку, но ее компаньонка передала мне, что мое присутствие в доме нежелательно и нет необходимости настаивать. Жизнь теряла для меня всякий смысл. Я готов был с собой покончить. Мне казалось, что если она увидит и услышит меня, огромная ко мне любовь заставит ее изменить свое решение. Ее отказ встретиться со мной приводил меня в отчаяние. Могла ли судьба обойтись со мной более жестоко? Я был влюблен, любим, держал свое счастье в руках, и вдруг все рухнуло. Я искал случайной встречи, но Белозира всячески избегала меня и вела настолько затворнический образ жизни, что все мои усилия были тщетны. В поисках утешения я ночами стоял под ее окнами, но они были закрыты наглухо. Однажды, когда я покидал место ночных бдений, мне послышалось, как кто-то открывает окно. То же самое повторилось следующей ночью. Листя себя надеждой, я подумал, что Белозира, оплакивая нашу любовь, тайком поглядывает мне вслед. Мне захотелось проверить мое предположение. Придя в очередной раз к ее дому и постояв, как обычно, под окнами, я сделал вид, что ухожу, с тем, чтобы в нужный момент, оставаясь незамеченным, быстро вернуться назад. Я уже поворачивал за угол, когда услышал шум, похожий на скрип открывающегося окна. Я поспешил к ее дому, и мне даже показалось, что я различаю в окне силуэт Белозиры. Каково же было мое удивление, когда я заметил фигуру мужчины, прижавшегося к стене дома в том самом месте, где находилась ее спальня. Мои привыкшие к ночной тьме глаза безошибочно определили. Передо мной Дон Манрикес. Мой разум помутился. Она все-таки его любит. Он пришел к ней на свидание. Окно открыто для него. Лучшего доказательства коварства Дона Манрикеса быть не могло. В пылу гнева я выхватил шпагу и бросился на соперника. Мы скрестили клинки, и я нанес ему два неотразимых удара, но он продолжал сопротивляться. На звон металла или по приказанию Белозиры из дома выбежали люди. При свете факелов Дон Манрикес узнал меня и отступил на шаг. Я хотел выбить у него шпагу, но он опустил ее. «Боже мой, это вы, Альфонс!» — проговорил он слабым голосом. «Какое проклятие свело меня с вами в бою!» «Молчите, предатель!» — я продолжал кипеть от злобы. «Вы заплатите мне жизнью за то, что отняли у меня Белозиру. Она открывает вам окна, которые для меня закрыты». Дон Манрикес, опираясь о стену, едва держался на ногах. Совершенно обессиленного его поддерживали выбежавшие из дома Белозиры слуги. Он смотрел на меня глазами, полными слез. «Я опять доставляю вам неприятности, Альфонс», — обратился он ко мне. «Жестокая судьба утешает меня тем, что незаслуженное наказание я принимаю от вашей руки. Я умираю, и пусть моя смерть явится доказательством моей честности. Клянусь вам, в моем отношении к Белозире не было ничего, что могло бы хоть как-то оскорбить ваши чувства. Сегодня на улице ночного города меня привела любовь к другой женщине, имя которой я не скрывал от вас. Мне казалось, что за мной следят. Я все время ускорял шаг, выбирая незнакомые улицы, чтобы избавиться от преследования, пока не остановился там, где вы меня застали. Я не подозревал, что нахожусь у дома Белозиры. Это правда, мой дорогой Альфонс. Умоляю вас, не корите себя моей смертью. Я вам все прощаю». Это были его последние слова. Он протянул руки, чтобы обнять меня, но силы оставили его. «Вы не можете, Консалв, представить себе моего состояния. Я ненавидел себя, и, глядя на умирающего друга, готов был вонзить шпагу в собственное сердце. Меня силой оторвали от бездыханного тела Дона Манрикеса. Граф де Гевара, отец Белозиры, услышав, что за окнами произносят наши имена, вышел на улицу и, узнав о случившемся, отвел меня домой. Мой отец, видя мое отчаяние, приказал не сводить с меня глаз, но вряд ли кому-нибудь удалось бы удержать меня, если бы моя религия позволила мне свести счеты с жизнью. Мне сообщили, с какой болью Белозира восприняла гибель Дона Манрикеса. Рассказали мне и об откликах, которыми был встречен при дворе мой чудовищный поступок. Все это ставило меня на грань помешательства. Мысль о том, что в свершившемся зле повинен только я, приводила меня в исступление. Я презирал и проклинал себя. Отец Белозиры, по-прежнему относившийся ко мне с добрыми чувствами, не забывал навещать меня и, не оправдывая самого поступка, видел в нем результат моей безудержной страсти к своей дочери. Он рассказал мне, что горе Белозиры безутешно, и состояние ее вызывает опасения. Зная ее характер и щепетильность во всем, что касается чести и достоинства, я мог легко представить себе ее муки. Несколько дней спустя от нее прибыл верховой с поручением. При упоминании дорогого мне имени сердце мое заколотилось и готово было вырваться из груди. Я попросил впустить посланца, и он передал мне письмо, которое я приведу вам, Консалв, полностью.